Глава 4. Кто такой Мюллер? Металл легче воздуха. Человек номер 794. Чем питаются люди в Мюллер-доме? Старик покачал головой. «Не знаю, и никто не знает. Никто не знал его подлинного лица. Одни твердят, что он дряхлый еврей, грязный, засаленный, с рыжими пейсами. Другие видели круглую лысую голову с двойным подбородком, словно приклеенную к уродливой туши, бесформенной, заплывшей жиром. Не человек, а раздутый мешок, который самостоятельно передвигаться не может. И слуги переносят его с места на место». Дипломаты и банкиры знают совсем другого Мюллера, бледного аристократа 35 лет, с моноклем и оттопыренной, чуть вывернутой нижней губой. Признак непомерной, воспитанной веками спеси. А иные готовы поклясться, что это седовласый, согбенный старец, с лицом морщинистым, как печеное яблоко. Говорят еще, что маленькие серые глазки глядят из-за этих складок и морщин с младенческой доверчивостью. Но подпись его всегда одинакова. Она ошеломляет и внушает ужас. Тонкая, будто выведенная иглой, она молнией падает вниз. Эта подпись знаменует собой его волю, его приказ, окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. Сколько раз Агисфера Мюллера убивали, сколько пуль дырявило его череп, сколько раз его топили, травили, сколько раз линчевали взбунтовавшиеся толпы, и всегда это был не он. В конце концов, всегда оказывалось, что это или его секретарь, или провокатор, или пешка какая-нибудь, или двойник, которого он подставляет вместо себя. «А что такое Солиум?» — спросил Петр Брок, вспомнив запись в блокноте. Его память, не обремененная прошлым, работала просто замечательно. Он сам поражался, с какой легкостью вспоминает любую подробность событий после своего пробуждения. Каждое слово записи четко запечатлелось в его мозгу. Так называется вещество, которое обнаружено на этом острове, глубоко под выработанным угольным пластом. Оно образует прежде неизвестный слой земной коры, примыкающий непосредственно к огненному сердцу Земли. Видимо, это последняя оболочка раскаленного ядра планеты. Солиум легче воздуха. Очищенный от примесей, он взлетает к Солнцу, чтобы никогда уже не вернуться. Никто в мире не знает, сколько солиума добывает Мюллер в своих рудниках. Больше, чем железо. Больше, чем угля. Мир бы преобразился. Жизнь на нашей планете стала бы совершенно другой, если бы солиум использовался на благо человечества. Но Мюллер ревниво стережет свои рудники. Сверху они засыпаны, попасть в них можно только через подземелье Мюллер-дома. Поэтому никто в мире знать не знает о невероятных запасах солиума. И Мюллер с видом благодетеля продает его крупицами по неслыханной цене. Так ничтожное количество солиума, не больше пылинки, танцующей в солнечном луче, он продает университетам и богатым клиникам, а взамен получает золото, сумасшедшие, невообразимые деньги. Для себя же он солиум не экономит. Изготавливает из него бетон тверже стали, но легкий, как воздух. Из этого материала и построен его дворец в 1000 этажей. Его гордость, его триумф, его победа. С высоты 1000 этажей он взирает на мир, а гордыня его возносится еще выше. Нет у Мюллер дома ни окон, ни дверей. В него трудно проникнуть, и еще труднее выбраться. Он ничем не связан с окружающим миром, в котором находится. Так Мюллер хранит свою преступную тайну. Старик умолк. «А теперь скажи мне, кто ты? Почему тебя держат взаперти? Ведь ты и так уже пленник вечного мрака, разве этого мало? Как тебя зовут?» — допытывался Брок. Старик раскрыл ладонь. На ней был выжжен номер 794. «У меня нет имени, только этот номер. Я из 8-го набора рабочих, которые завершили постройку 8-й сотни этажей Мюллер-дома. Все, кто строил эту окаянную башню, через 5 лет теряли зрение. Бетон из солиума сверкает в солнечных лучах, выжигает глаза. Вся наша колония, занимающая 100 этажей, населена слепыми. Это бывшие каменщики и штукатуры, Мюллер дома. Чем же вас тут кормят? Старик показал на стол. Возле кувшина с водой лежал кубик, запечатанный в целлюлоид с рекламой фирмы «Ока». Размером он был не больше кусочка сахара. Брок снял обертку, лизнул кубик кончиком языка. Что это? Зола? Дерево? Камень? Он был совершенно безвкусный. Это наш завтрак, обед и ужин. Концентрат питательных веществ, необходимых человеческому организму на одни сутки. Но в эти кубики по приказу Мюллера вносят еще какую-то добавку, чтобы подавить наше естество. Он стремится высушить в нас те живительные соки, что зажигают пламя в глазах мужчин и женщин, что превращают человеческое тело в остров блаженства, где сбывается греза о потерянном рае. Мы не знаем любви, поэтому наши дни долгие и унылые, и впереди у нас только смерть. Мы не чувствуем ни жажды, ни голода, нет у нас ни мечты, ни желаний, кроме одного, яростного, мучительного, которого не отнимет даже Господь Мюллер. И желаем мы смерти. Каждое пробуждение для нас – пытка. Весь день мы помышляем лишь об одном – лечь, уснуть, умереть. Об этом мечтают тысячи и тысячи людей. О тихой ночи без сновидений, которой не будет конца. А уйти отсюда вы не можете? Куда? – спросил старик. Всюду тьма. И даже будь я зрячим, мне все равно бы не убежать. На лестнице ждет голодная смерть. А куда ведет эта дверь, поинтересовался Брок, внимательно осмотрев комнату. В коридор. В конце его железная клеть. Отсюда можно попасть в 5-ю зону. А там что?